Выход восьмой. Шприх один. Не беспокойтесь, я понял ваш намек и не дождусь повторения. Какая быстрота ума, соображение, тут есть интрига. Да, вмешаюсь в эту связь. Мне благодарен будет князь, я попаду к нему в агенты, потом сюда с рапортом прилечу, и уж авось тогда хоть получу я пятилетние проценты.